Глава 11. Плоды дерзани. На следующий день за утренним кофе у Симсов и во многих других чикагских домах только и было разговору, что о новоселье у Каупервудов и о том, будут ли они приняты в обществе или нет. «Как хочешь, но миссис Каупервуд совершенно не умеет себя держать», — заметил миссис Сим своему мужу. «И вообще они устроили не новоселье, а какую-то ярмарку. Надо же додуматься. В одном конце галереи повесить ее портрет, а в другом этого Жерома. А сегодняшняя заметка в пресс, словно они в самом деле что-то собой представляют». Миссис Симс подозревала теперь, что дала себя провести своим приятелям Тейлору Лорду и Канту МакКибину, которые познакомили ее с Каупервудами, и это ее злило. «А что ты скажешь о гостях?» — спросил мистер Симс, намазывая маслом булочку. «Все это люди без положения. Кроме нас, в сущности, назвать-то некого. Я очень жалею теперь, что мы поехали. Кто такие эти израильцы и Хоксома?» «Вот несносная женщина!» — она имела в виду миссис Хоксома. «Замучил меня своей глупой болтовней. Я вчера беседовал с издателем пресс Хейгеном», — заметил мистер Симс. «Он утверждает, что Каупервуд приехал сюда после того, как обанкротился в Филадельфии, и что ему там как будто было предъявлено несколько исков. Ты что-нибудь об этом слышала?» «Нет. Но миссис Каупервуд говорит, что была там знакома с Дрейками и Уокерами. Я все собиралась спросить у Нелли. Мне всегда казалось странным, что они уехали из Филадельфии, раз дела у него шли там хорошо. Что-то тут не так». Симса раздражало, что Каупервуд уже успел завоевать известное положение в финансовых кругах Чикаго. И он завидовал ему. К тому же Каупервуд был, без сомнения, весьма не глуп и очень энергичен. А это обычно вызывает в людях зависть, если только они не рассчитывают на твои благодеяния или сами не преуспели в какой-нибудь другой области. Теперь Симсу захотелось выяснить, кто такой Каупервуд, узнать всю его подноготную. Но не успело еще чикагское общество произнести свой приговор над Каупервудами, как произошли события, в какой-то мере даже более важные для их будущего в Чикаго, хотя Эллен и не отдавала себе в этом отчета. Отношения между новыми и старыми газовыми компаниями все более обострялись. Обеспокоенные акционеры старых компаний стали доискиваться, кто же все-таки стоит за этими новыми компаниями, которые так нагло покушаются на их права и привилегии. Некоему Парсонсу, поверенному северо-чикагской газовой, было поручено противодействовать махинациям Десота Сиппенса и старого генерала Ван Сайкла. Узнав, что муниципальный совет Лейквью постановил разрешить концессию и что апелляционный суд собирается это постановление утвердить, Парсонс напал на удачную мысль. Он предложил выдвинуть против новой компании обвинение в тайном сговоре и поголовном подкупе членов муниципалитета. Удалось раскопать немало доказательств, подтверждающих, что Дьюни Уэй, Джейкоб Герехт и другие члены муниципалитета Лейквью получили взятку. И, возбудив дело, можно было оттянуть окончательное решение вопроса о выдаче концессии с тем, чтобы выиграть время и дать возможность старой компании еще что-нибудь придумать и предпринять. Внимательно следя за каждым шагом Сиппенса и генерала Ван Сайкла, Парсонс установил, что и тот, и другой всего лишь подставные лица. А истинный вдохновитель и виновник всех этих волнений — Каупервуд. Или еще какие-то дельцы, которых он, в свою очередь, представляет. Парсонс однажды зашел даже в контору к Каупервуду в надежде поговорить с ним и что-нибудь у него выведать, но хитрость не удалась. Тогда он принялся еще усерднее наводить справки о прошлом Каупервуда и его деловых связях. Завершились все эти розыски и контрманевры тем, что в окружном суде в конце ноября было возбуждено дело по обвинению Фрэнка Алджернона Каупервуда, Генри Десота Сиппенса, Джадсона П. Ван Сайкла и других в тайном сговоре. Почти одновременно западная и южная компания со своей стороны тоже обратились в суд. И те, и другие указывали, что за новыми компаниями стоит Каупервуд, намеревающийся принудить старые компании откупиться от него. Газеты не замедлили опубликовать историю, которая произошла с Каупервудом в Филадельфии, правда, не во всех подробностях, а лишь то, что он сам незадолго перед этим нашел нужным им сообщить. Тайный сговор и подкуп — слова неблагозвучные. Однако обвинения, состряпанные адвокатом конкурента, еще ровно ничего не доказывают. Но тюрьма, банкротство, развод, скандал, пусть даже газеты упоминали обо всем этом лишь вскользь и очень осторожно, возбудили всеобщий интерес и привлекли внимание к Каупервуду и его супруге. Каупервуда попросили дать интервью, и он заявил, что не состоит пайщиком новых компаний, а является всего лишь их финансовым агентом, и что выдвинутые против него обвинения — чистейший вымысел, обычная юридическая уловка с целью как можно больше запутать положение. Он грозил подать в суд за клевету. Судебные иски ни к чему не привели, Каупервуд умел прятать концы в воду. Однако обвинения все же были ему предъявлены, и Каупервуд приобрел известность как ловкий, изворотливый делец с довольно сомнительным прошлым. «Об этом Каупервуде начинают писать в газетах», — сказал как-то Энсон Мэрил жене за утренним завтраком. На столе перед ним лежал номер «Таймса», и он смотрел на заголовок, расположенный по тогдашней моде пирамиды и гласивший: «Чикагские граждане обвиняются в тайном сговоре. В окружной суд подана жалоба на Фрэнка Алджернона Каупервуда, Джадсона П. Ван Слайка, Генри де Сотто Сиппинса и других». Далее шли подробности. «А я думал, он обыкновенный маклер». «Я знаю о них лишь то, что мне рассказывала Белла Симс», — ответила жена. «А что про него пишут?» Энсон Мэри протянул ей газету. «Мне всегда казалось, что это выскочки», — объявила миссис Мэрил. «Я никогда ее не видела, но, говорят, она совершенно невозможна». «Этот филадельфиец неплохо начинает», — улыбнулся Мэрил. «Я видел его в клубе. Он производит впечатление человека очень толкового, ему пальца в рот не клади». «Совершенно так же и мистер Норман Шрайхард, который неоднократно видел Каупервуда в залах клубов Кельмет и Юнион Лиг, но до сего времени нисколько им не интересовался, вдруг начал наводить о нем справки. Высокого роста, сильный, здоровый, как бык, и чрезвычайно энергичный, он был прямой противоположностью Энсону Мэрилу. Когда газеты заговорили о Каупервуде, Шрайхард, встретив как-то в клубе Эдисона, подсел к нему на большой кожаный диван. «Что представляет собой этот Каупервуд, о котором сейчас столько пишут в газетах?» — спросил он банкира. «Вы всех знаете, Эдисон, и помните, даже когда-то знакомили меня с ним». «Как же, как же!» — весело отвечал Эдисон, который, несмотря на сыпавшиеся на Каупервуда нападки, был, в общем, доволен оборотом, который приняло дело. Страсти разгорелись, а это свидетельствовало о том, что Каупервуд действует достаточно ловко. И главное, что он сумел отвлечь подозрения от дельцов, стоявших за его спиной. «Он уроженец Филадельфии, несколько лет назад перебрался сюда и открыл хлеботорговую и комиссионную контору. Теперь он банкир, не глупый человек, как мне кажется, и довольно богатый». «Газеты пишут, что в 1871 году он обанкротился в Филадельфии, задолжав $1 миллион. Правда это?» «Насколько я знаю, правда. И действительно сидел в тюрьме?» «Да, как будто сидел. Но, насколько я понимаю, никаких преступлений он не совершал, а просто чего-то не поделил с местными финансистами и политиками». «Ему всего 40 лет? Что-то около того. А почему это вас интересует?» «Да так, довольно смелый у него план — обобрать старые газовые компании. Вы думаете, это ему удастся?» «Ну, этого я не знаю. Мне ведь известно только то, что я прочел в газетах», — осторожно отвечал Эдисон. Ему вообще не хотелось продолжать этот разговор. Каупервуд через подставных лиц как раз пытался ценой некоторых уступок прийти к соглашению и объединить все компании, но дело пока не очень клеилось. Произнес Шрайхард, сам удивляясь тому, что ни он, ни Мэрил, ни Арнил, ни другие дельцы не додумались до сих пор заняться производством газа или скупить акции у старых компаний. С этой мыслью он ушел из клуба, а на следующее утро у него уже сложился собственный план. Подобно Каупервуду, Шрайхард был хитрый, холодный и расчетливый делец. Он твердо верил в будущее Чикаго и во всякое начинание, связанное с ростом города. Когда деятельность Каупервуда привлекла его внимание к газовым предприятиям, Шрайхард быстро сообразил, какие возможности в них заложены. Пожалуй, сейчас еще не поздно ввязаться в борьбу. Надо действовать достаточно ловко. Не исключено, что удастся выхватить из-под носа противников этот лакомый кусок. А не то можно попытаться перетянуть на свою сторону Каупервуда. Человек властный, Шрайхард не любил участвовать в делах в качестве младшего компаньона или мелкого вкладчика. Если уж он за что-нибудь брался, то желал распоряжаться и руководить. Он решил пригласить к себе Каупервуда и потолковать с ним. Секретарь написал по его указанию письмо, в котором Каупервуда в довольно-таки высокомерном тоне просили зайти по важному делу. Каупервуд считал сейчас свое положение в финансовом мире Чикаго достаточно прочным, однако он еще не забыл, как совсем недавно его чернили все, кому не лень. Все это вместе взятое заставляло его относиться с нескрываемым презрением ко всему человечеству, равно и к бедным, и к богатым. К тому же он отлично помнил, что Шрайхард, которому он был представлен, никогда до сей поры не удостаивал его ни малейшим вниманием. «Мистер Каупервуд просит сообщить», — писал под его диктовку секретарша Антуанетта Новак, «что он в настоящее время очень занят, но будет счастлив видеть мистера Шрайхарда в любое время у себя в конторе». Самонадеянный и властный Шрайхард разозлился, получив это письмо, но потом рассудил, что от свидания с Каупервудом вреда не будет, а пользу она принести может немалую, и однажды под вечер отправился к нему в контору, где и был принят весьма любезно. — Как поживаете, мистер Шрайхард? — приветствовал его Каупервуд, протягивая ему руку. — Очень рад вас видеть. Мы, насколько я помню, встречались с вами однажды несколько лет назад. — Да, как будто... — отвечал Шрайхард, широкоплечий, с квадратным лицом, коротко подстриженными усиками над упрямой верхней губой и жесткими, пронизывающими черными глазами. — Судя по газетам, если только им можно верить, — приступил он прямо к делу, — вас интересуют местные газовые предприятия, не так ли? — Ну, на газеты никогда не следует особенно полагаться, — учтиво возразил Каупервуд. «Но, может быть, вы соблаговолите сперва пояснить мне, что заставляет вас этим интересоваться?» «Видите ли, по правде говоря, — отвечал Шрайхард, глядя в упор на Каупервуду, — я сам интересуюсь газом. Это довольно выгодная сфера приложения капитала. А кроме того, ко мне недавно обратились кое-кто из членов правления старых компаний и просили помочь им объединиться». Шрайхард лгал. «В общем, мне хотелось бы знать, неужели вы в самом деле рассчитывали добиться таким путем какого-то успеха?» Каупервуд улыбнулся. «Прежде чем обсуждать этот вопрос, я желал бы получить более исчерпывающие сведения о ваших намерениях и связях. Вы говорите, что к вам обратились акционеры старых компаний и просили помочь им прийти к какому-то соглашению. Так ли я вас понял?» «Так». «И вы думаете, что вам удастся их объединить? А на каких условиях?» «Мне кажется, что проще всего учредить единую держательскую компанию и за каждую старую акцию выдать акционерам по две или по три новых. Тогда можно было бы избрать одно правление, иметь одну контору и прекратить эти тяжбы, отчего все только бы выиграли». Он говорил небрежным, покровительственным тоном, словно и не подозревая, что все это были давно обдуманные самим Каупервудом решение, и тот не мог не подивиться спокойной наглости, с какой этот видный чикагский делец, который еще недавно даже не находил нужным с ним здороваться, теперь преподносит ему его же собственный план. «А на каких условиях, думаете вы, привлечь к этому делу новые компании?» — осторожно осведомился Каупервуд. «Да, на таких же, как и все остальные, если только капитал у них не слишком разводнен. О подробностях я еще не думал. По-моему, две или три акции за одну, смотря по тому, каков реально вложенный капитал. Надо ведь принять во внимание претензии старых компаний». Каупервуд размышлял. «Стоит или не стоит обсуждать это предложение? Представляется случай быстро, без особых хлопот, заработать солидный куш, продав свои акции старым компаниям. Но тогда львиная доля барыша от всей этой комбинации достанется уже не ему, а Шрайхарту. А выждав, может быть, удастся добиться от старых компаний более выгодных условий, даже если Шрайхарт и сумеет их объединить. Трудно сказать». Наконец он спросил. «А какой пакет акций останется у вас на руках или на руках учредителей после того, как вы разочтетесь со старыми и новыми компаниями?» «Процентов 35-40 от всех акций. Надо же что-нибудь получить за свои труды», — с любезной улыбкой отвечал Шрайхард. «Совершенно справедливо», — подтвердил Каупервуд и улыбнулся. «Но поскольку я срезал палку, которой вы теперь собираетесь сбить это сочное яблочко, основательная часть должна достаться и мне, как вы полагаете». «Что вы хотите этим сказать?» «Ничего, кроме того, что я уже сказал». «Новые компании, без которых ни о каком объединении не могло бы быть и речи, основал я. Ваш план ничем не отличается от того, который уж давно был предложен мною. Правление и директора старых компаний злы на меня. Они считают, что я покушаюсь на какие-то их особые права и привилегии. Если единственно по этой причине они предпочитают иметь дело с вами, а не со мной, это вовсе не значит, что мне не причитается большая доля учредительской прибыли. Мои личные капиталовложения в новые компании не так уж велики. Я скорее выступаю здесь в роли финансового агента». Это не соответствовало истине, но Каупервуд предпочитал, чтобы Шрайхард думал именно так. Шрайхард улыбнулся. «Но вы забываете, дорогой мой, — пояснил он, — что я обеспечу почти весь необходимый капитал. А вы забываете, — перебил его Каупервуд, — что я не новичок в деловом мире. Если хотите, я сам гарантирую весь капитал и дам вам еще хорошую премию за услуги. Заводы и концессии старых и новых компаний чего-нибудь достоит, вы упускаете из виду, что Чикаго растет». «Все это мне известно», — уклончиво отвечал Шрайхард. «Но я знаю также, что вам предстоит длительная борьба, на которой вы изведете уйму денег. Обстоятельства сложились так, что у вас нет никаких шансов договориться со старыми компаниями. Насколько я понимаю, они не желают иметь с вами дело. Объединение это может провести только какое-нибудь незаинтересованное лицо, вроде меня, и непременно человек влиятельный, или, вернее, давно живущий в Чикаго и лично знакомый со всеми этими людьми. А у вас ведь нет никого, кто бы мог это сделать лучше, чем я». «Почему же очень возможно, что мне удастся кого-нибудь найти?» — хладнокровно возразил Каупервуд. «Навряд ли. И во всяком случае не при том положении, какое создалось сейчас. Старые компании не пойдут вам навстречу, а со мной они готовы вести дело. Не лучше ли вам согласиться на мое предложение и поскорее со всем этим покончить?» «На таких условиях нет», — отрезал Каупервуд. «Мы слишком глубоко проникли на территорию противника и слишком многое уже сделали. Три или четыре акции за одну, сколько бы там ни получили акционеры старых компаний, самые меньшие, на что я могу согласиться в отношении новых акций. А затем половина того, что останется, должна пойти мне. Мне ведь придется делиться с другими». Это тоже не соответствовало истине. «Нет», — Шрайхард упрямо покачал большой головой, — «невозможно. Риск слишком велик. Я бы мог еще, пожалуй, дать вам четвертую часть, да и то нужно подумать». «Половина или ничего», — решительно сказал Каупервуд. Шрайхард поднялся. «Это ваше последнее слово?» «Последнее». «Боюсь, что мы с вами не договоримся». «Жаль. Борьба может оказаться длительной и обойдется вам очень дорого». «Я это предусмотрел», — отвечал финансист.